Глава 30. «Я знал, что есть еще организатор», — говорит лорд Макинтайр, задумчиво поглаживая пальцами подбородок. «Священника не подозревал. Святой человек должен быть». Пока Агнес наслаждается своим триумфом, а лорд думает о своем, в комнату проникает друид. Он неспешно проходит по всему кабинету и запрыгивает мне на руки. «Вы разворошили осиное гнездо», — сообщает мне он. «И что теперь?» «Почему-то совершенно не волнуюсь я. Может быть, из-за того, что Мэтью всю эту кашу заварил, и расхлебывать тоже он собирается?» «Мне-то чего волноваться?» «Хотя бы потому, что священник сбежал. Как что-то неимоверно важное выдает кот». «Сбежал и сбежал. Двое других-то остались?» «Говорю я беспечно. Лучше расскажи, что ты увидел на кухне». «Поверь, ничего интересного», — отмахивается кот. «Молли все сделала, как ты велела. Гвен развопилась из-за того, что продукты они уже все поделили, а тут нужно шикарный обед готовить. Вот и рванула от злости к тебе. Решила, что ты такая же тюха, как была раньше. Дальше ты знаешь». «Подтверждается, значит, что Гвен ворует продукты», — задумчиво говорю я. «И остальные с ней, круговая порука. А эта девчушка, что же, нарушает кодекс молчания?» «Агнес, пожалуй, единственная светлая душа в этом гнездилище порока», — пафосно заявляет друид. Громкий стук в дверь прерывает наш мысленный разговор с фамильяром и отвлекает от дум Макинтайра. «Священник убег», — докладывает стражник. «Мал, сын Свена, в тюрьме». Мэтью кивает и отпускает стражника. «Так, что ты знаешь об отце Ниле, милая?» — отеческим голосом спрашивает лорд Макинтайр. Девушка опускает глаза, сцепляет руки и заливается краской от самой шеи до волос. «Не скажет она ничего», — тоном всезнайки говорит друид. «Девушка честная, скромная, порядочная, а этот срамник руки распускал на исповеди, да звал навестить его вечерком». «Каков негодяй!» — возмущаюсь я. «Прикрываясь сутаной, творит непотребство». «Знаю только то, что появился он тут после смерти нашего священника», — заметно волнуясь, говорит Агнес. Она теребит кончик косы, то заплетая, то расплетая его. «Со всеми в замке отдельно беседовал. О чем не скажу, не знаю, со мной никаких разговоров не вел». «С покойным хозяином тоже разговаривал?» — спрашивает Мэтью, словно читает мои мысли и задает вопрос за меня. «Если бы я его задала, то выглядело бы это очень странно». «Не знаю», — тихо произносит Агнес, искоса поглядывая на меня. Я невозмутимо глажу блестящую шерстку друида. «Хорошо, спасибо, милая, иди», — заканчивает разговор Мэтью. «Агнес, как ты думаешь, кого следует назначить главой по кухне?» — интересуюсь я у девушки. «Не знаю», — робко отвечает она. «Вот как такую тюху назначить ключницей?» — мысленно спрашиваю сама себя. «Вокруг пальца обведут, как пить дать». «Она справится», — не соглашается с моими выводами друид. «Что ж, ему можно доверять». «Агнес, я хочу назначить тебя ключницей», — говорю я ей. «Справишься?» Она кивает и снова краснеет. «Придется положиться на чутье фамильяра». «Тогда приведи ревизию запасов провизии и вообще всего, что есть в замке на складах. Передаю я ей ключи от всех дверей замка. Второй комплект есть у меня. Ты писать и считать умеешь?» «Умею», — едва слышно отвечает она. «Покойный отец Браун научил. Хороший был человек, упокой Господи его душу». «Тогда приступай к своим новым обязанностям и проследи, чтобы на кухне успели управиться до ужина. Отдаю я распоряжение, попутно навесив на нее еще и обязанности экономки». Девушка выходит, а я выжидательно смотрю на Мэтью. Он напряженно молчит, а потом от души бьет кулаком по столу. Я переживаю за сохранность интерьера. От такого мощного удара стол трещит, но выдерживает. Мэтью коротко, но эмоционально ругается. Таких слов я еще не слышала. Литературных, кстати. Я даже удивлена такой гаммой чувств, с которой он их произносит. «Прошу прощения, леди Катриона, я не сдержался». Его голос полон раскаяния. «Вы расстроены побегом нашего священника?» Пытаюсь я успокоить его. «Не переживайте, ничего страшного не произошло». Мэтью меняется в лице, но удерживается от новой порции ругательств. «Мы с вами попали в такой переплет, что, боюсь, и деньги не спасут. Проклятый священник доставит нам массу неприятностей. Если то, о чем болтал Свен, дойдет до ушей той своры, которая заседает в Совете Чистоты, то мне уже мало что поможет». «Мне кажется, вы преувеличиваете, милорд», — утешаю его я. «Все не так уж и плохо. Гвен и Свен в подземелье, но священник, чего с него взять?» «Вы не понимаете, Катриона», — взволнованно произносит Мэтью. «Ваш старый священник был относительно молод и не страдал от болезней. Он погиб, сорвавшись в пропасть в горах, когда его позвали к умирающему пастуху. Теперь понимаете?» «Этого отца Нила к нам подослали?» – испуганно спрашиваю я. «Смерть отца Брауна не была случайной?» «Умница!» – хвалит меня лорд Макентайр, нервно измеряя кабинет шагами. «Теперь нужно придумать, как нам спастись». У меня кружится голова от того, что я слежу за ним глазами. «Почему нам? Свен же вроде бы за вас говорил». Пытаюсь отгородиться от него я. «Да, некрасиво, но я лучше подожду его здесь и даже буду носить передачки в тюрьму». «Потому что все уже знают, что у вас появился магический дар», с сожалением говорит Мэтью. «Самое простое — это уехать, но тогда мы можем никогда не вернуться, а я так просто не сдамся». «И про милорда знают?» Шепотом спрашиваю я, а он кивает в ответ, погруженный в свои мысли. Вдруг Мэтью останавливается, и его лицо озаряет счастливая улыбка. «Должно получиться», — бормочет он, усаживаясь за стол и доставая письменные принадлежности. «Письмо нас спасет». Он начинает что-то быстро писать. Я тихонько поднимаюсь и, оставив друида в кресле, на цыпочках подкрадываюсь к нему со спины и заглядываю в письмо.